Глядя с расстояния в 20 лет на себя, 35-летнего, и на одного из лучших советских актеров того времени, уже прославившегося фильмами «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», «Солярис», «Бетховен» и так далее, глядя отсюда на нас двоих, сочиняющих в ночном поневежесе какие-то сценки и реплики с тайным подтекстом, я должен сказать, да, никто силой не заставлял нас подделываться под вкусы Нифонтова, Павленко, Ермаша, Демичева, Суслова и Брежнева. Никто не арестовывал за антисоветские идеологии, не отправлял в ГУЛАГ. И вообще я не знаю ни одного сценариста, который бы попал в КГБ за то, что он написал. Иными словами, я мог бы не переделывать этот свой лучший второй вариант сценария. Я мог бы проявить принципиальность, и что? Засунуть его даже не в ящик своего письменного стола, у меня в то время такого и не было, а в чемодан? Нет, господа, я не оправдываюсь за свой конформизм. Ни перед вами, ни перед самим собой. В отличие от романа или пьесы, сценарий, даже самый лучший, живет кошачьей жизнью. От силы 10 лет. За это время он либо прорывается на экран, либо гибнет. Такова специфика кино, такова специфика нашего ремесла. И перед каждым сценаристом всегда стоит одна и та же дилемма — гордо отказаться калечить свой сценарий в угоду министру кино, редактору студии, продюсеру или режиссеру, и тем самым похоронить его навсегда, или путем конформизма, косметических или даже хирургических операций, протащить на экран хотя бы часть задуманного. Талант лучших советских драматургов тех лет — Гребнева, Фрида, Идунского, Шпаликова, Григорьева и еще нескольких — заключался не только в умении замечательно сочинять, но и в мастерстве упаковки своих идей в приемлемую для власти форму. Честно скажу, я этим мастерством в ту пору не обладал. Я только учился этому. И в ту ночь в поневежесе нам с Донатосом казалось, что мы вернем в картину тот ее сокровенный смысл, который был заложен во втором варианте сценария. В связи с чем мы к 5 утра истребили все содержимое бара и улеглись спать в кабинете Донатоса. Он на диване, я на раскладушке, который нам еще с вечера постелила предусмотрительная Она. А в 8 утра Она нас и разбудил. «Эдвард», — сказала она на литовский манер, «извините, мы с Донатосом должны ехать в Вильнюс на спектакль театра «Комедии Францесс». К сожалению, мы не можем взять вас с собой, у нас только 2 билета. Но завтра мы вернемся». «Ничего, я поеду с вами», — сказал я бесцеремонно. «Я достану себе билет». И стал поспешно одеваться. «Извините», — снова сказала вежливая Она, — «это совершенно не есть возможно. Сегодня открытие гастролей. Первый спектакль. И там такое делается. Даже Донатос не сможет достать вам билет, а он член правительства». «Он не сможет, а я смогу», — нагло заявил я, еще не имея ни малейшего представления, как я это сделаю. «Единственная просьба, Донатос, раз уж вы член правительства, помогите мне там устроиться в гостинице». И я рассказал им о своем самолетном романе с юной актрисой театра «Комеди Францесс». Она на меня так посмотрела, я должен попасть на этот спектакль, заключил я свой рассказ. Жена Донатоса вопросительно посмотрела на мужа. «Ну, если речь идет о любви с первого взгляда, то я, конечно, попробую достать вам билет», — сказал Донатос. «С секретарь ЦК по идеологии мой друг, но боюсь, что и он».